Может, Нуль не виноват? Глава первая. Погода испортилась. Дождь моросил по-осеннему, астры на балконе сникли, из окна пахло не свежестью, как бывало при летнем дожде, а сыростью. Настроение у Али тоже испортилось. До 1 сентября оставалось еще целых два дня. Уже все готово к школе. Школьная форма висит на специальной детской вешалке. Гладиолусы купили и поставили в воду с аспирином, чтобы не завяли. А тут еще два дня. И дождь. И мамы дома нет. И Антошка пока не вернулся с дачи. Ну разве не тоска? Аля протянула руку, взяла из стопки новеньких учебников тот, что лежал сверху. Оказалось, математика. Да. Как оно будет с этой математикой? Буквы Аля знала, можно сказать, по именам. А вот цифры — другое дело. Во-первых, их трудно писать. А во-вторых, просто напишешь — не отделаешься. Считать надо. Прибавлять, отнимать. Аля раскрыла учебник. Так, наугад, где сам раскрылся? Прочла. У Антоши на столе было 9 солдатиков. Один барабанщик, остальные — пехотинцы. Сколько было пехотинцев? «У какого это Антоши?» — подумала Аля. «Ах да! Так вот же он, нарисован на картинке!» Аля пригляделась и даже ойкнула от удивления. В учебнике математики на 77-й странице была нарисована Антошкина комната. Все, как на самом деле есть. И диван такой же, как у Антошки, и аквариум с красными меченосцами, и старая этажерка с книгами. Ну, словом, все-все. И сам Антошка был тут же. Он ползал под столом на четвереньках. Аля его окликнула. Антошка обернулся. Никакого сомнения, это был ее приятель Антон Водовозов, с которым они договорились сесть в классе рядом, даже если кому-нибудь и придет в голову дразниться. «Как ты туда попал, Антошка?» — воскликнула Аля. «Ты что, заколдованный?» «Иди помоги искать солдатика», — своим обычным голосом сказал нарисованный Антошка, точно ничего странного не происходило. «Как же я к тебе попаду, когда ты нарисованный? Или заколдованный? Или вообще... Может, я тебя во сне вижу?» «Ладно тебе. Какое там во сне? Ты идешь или нет?» «Хорошо». Очень неуверенно сказала Аля. «Только как?» «Очень даже просто», — ответил вместо Антоши чей-то писклявый голосок. «Через мостик!» Рядом с Антошкой оказалась единица ростом с самого Антона. Она помахала Але рукой, поклонилась и вдруг... Вдруг перекинулась мостиком прямо к Але. И Аля сама не заметила, как перебежала по этому мостику и оказалась рядом с приятелем. И сразу же не стало ни номеров, ни условий задач. Не было никакой 77-й страницы. А просто Антоша в своей комнате, а рядом Аля, а рядом... В том-то вот и дело, что рядом стояла единица. Худенькая, с длинной шеей и маленькой головой. Забавная, живая. «Вот видишь...» «Это совсем не трудно», — сказала она. «Что?» — спросила Аля. «Оказаться в математике», — пояснила единица. Антошка встал с колен и озабоченно посмотрел на Алю. «Понимаешь», — сказал он, — «потерялся солдатик-пехотинец. А это очень плохо». «Антош, жалко, конечно, что потерялся, но ведь он солдат, он мужественный. С ним ничего плохого не случится, ты не тревожься». «Во-первых, плохой я командир, если о солдатах тревожиться не буду», — сказал Антон. «Мало ли, в какую беду он может попасть. А во-вторых, — подхватила единица, — условия и задачи без этого солдата нарушаются. Без него нельзя решить задачу, ответ не сойдется. Вот какой это важный солдатик. Уж вы мне поверьте, я в математике 400 лет служу». «Ого!» — изумилась Аля. «Да-да-да», — опять сказала единица. «Солдатика надо найти, иначе рухнет эта задача. Очень важная задача на вычитание, а за ней следом и другие. Да-да-да, математика — наука стройная, и в учебнике все должно быть там, где положено». «Как это?» — спросила Аля. «Да так. Все цифры на местах, все знаки на местах, все условия задач, каждая на своем месте. Порядок в учебнике должен быть. Строгий порядок». «А при чем же тут солдатик?» — уже немного рабея перед единицей спросила Аля. «Очень даже при чем. В задаче что сказано? Было 9 солдатиков, так?» «Ну да», — согласилась Аля. «Значит, и должно на столе стоять 9. А тут сколько?» 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, — сказала Аля. «Вот видишь», — произнесла единица с укором, точно Аля спрятала недостающего солдатика у себя в кармане. Аля даже машинально сунула руку в карман. В кармане лежала пуговица. «Солдатика необходимо отыскать, потому что когда в математике начинается беспорядок, тогда над людьми берут верх двойки, объединяются в стаи и берут вверх», — втолковывала им единица. Але, может, все это и показалось бы вздором. Да вдруг в комнате распахнулось окно, и в него влетело несколько странных красных гусей, которые закружились по комнате не то с гоготом, не то с хохотом. Аля пригляделась к гусям и вдруг обнаружила, что это не гуси вовсе, а цифры 2, то есть самые настоящие двойки. Влетев в комнату и немного погоготав, гуси вылетели вон, а окно, само собой, захлопнулось. «Вот видишь», — наставительно сказала единица. Антошка окончательно вылез из-под стола и встал с коленок. «Нет», — сказал он, — «нигде нет солдатика. Прямо не знаю, что делать». «В таком положении дело оставаться не может», — сказала единица. «Как хотите, а необходимо отправиться на поиски. Ты не слышал, солдатик упал на пол или нет?» «Он бы звякнул», — сказал Антошка. «Он же металлический, а не какой-нибудь пластмассовый». «Значит, кто-то просто незаметно унес его». «Антош, может, это сделал Кляксич?» — спросила Аля, вспомнив свои недавние приключения в букваре. Она подробно описала их Антоше в своих письмах. «Вряд ли», — это сказал не Антон, это произнесла единица. «Он все больше по тетрадкам норовит бегать», — продолжала она. «По марку и описку подзуживают людям разные каверзы строить. В математику ему не так-то легко пробраться». «Ты-то что думаешь, Антон?» — спросила Аля. «Не знаю, Аль», — честно признался Антон. «Просто совсем ничего не понимаю». «Я знаю одно», — сказала единица. «Надо идти искать пехотинца и найти его во что бы то ни стало. Это наш долг перед всеми учениками первого класса Б. И перед наукой, математикой», — добавила она торжественно. «Пошли».